На днях в Южной Корее подтвержден тот факт, что во время президентских выборов 2012 года разведслужба Южной Кореи непосредственно вмешивалась во выборы путем фабрикации лживой информации в пользу Пак Кын Хе. Начиная с 2009 года, за несколько лет, разведслужба Южной Кореи организовала десятки групп пользователей интернета. 2012 года разведслужба Южной Кореи непосредственно вмешивалась во выборы путем фабрикации лживой информации в пользу Пак Кын Хе. Начиная с 2009 года, за несколько лет, разведслужба Южной Кореи организовала десятки групп пользователей интернетов из 3500 консерваторов. Только в 2012 году она выделила большие денежные средства в сумме несколько миллиардов вон, уплаченных населением в качестве налога для этих организаций. По ее распоряжению, эти организации помещали на сайтах очерки, осуждающие кандидата от оппозиции и поддерживающие Пак Кын Хе и правительство. Разведслужба расквалифицировала антиправительственные очерки на сайтах как попытки просеверокорейских сил препятствовать управлению государственными делами. После того, как был предан гласности этот факт, Демократическая партия Добро, Справедливая партия и другие оппозиционные партии заявляли, что в президентские выборы вмешивалась не только разведслужба, но и все правительственные органы, и потребовали довести дело до полного раскрытия и сурово наказать всех виновных и скрытых лиц.